Так или иначе, я свое мнение о Давыдове все же поменял. Он берет нахрапом, но на деле правильный человек с принципами и стремлениями, понятными мне. Закончили мы, когда за окнами сгущались сумерки. Чемоданчик ветра был пуст, а вот мой карман грел чек на приятную сумму. Разошлись, пожав с министром руки. И чтобы не задерживаться в Мосграде ни на минуту, я положил руку на плечо ветру, и мы мгновенно переместились домой. Я безумно устал от всего этого и сейчас хотел только одного – спать. В гостиной мирно сидели Ёж и Матильда. Увидев нас, они вопросительно подняли брови. «Мы стали немного богаче», – улыбнулся я. «От тени нет сведений?» «Нет, пока ждем», – покачав головой, ответила ведьма. «Хотите чего-нибудь? Разве что упасть лицом в подушку. Тогда это вы как-нибудь сами», – рассмеялась она, прижавшись к Ёжу. «Поручения есть какие-нибудь? Узнай, как там твои подруги в Мосграде, есть ли изменения в магии после бури?» «Хорошо, Тимофей Викторович, сейчас же позвоню», – она подскочила, чмокнула ежа в лысую голову и убежала в кабинет. «А мне что делать, шеф? Завтра скатайся в город, посвети лицом в том районе, где видели Воронова. Как он хоть выглядит? Что мне спрашивать? Алекса, ты можешь показать фото Алексея?» Я потер переносицу. Помощник вывела на стену изображение Воронова, причем даже несколько, с пропуска, с какой-то встречи и еще одно из последних, когда я видел его в том ужасном комбинезоне и с патлами немытых волос. «Тот еще тип», — хмыкнул Ёж. «Наверное, он здесь выглядит похоже. Да, Алекса, покажи мои фото тоже». Картинки на стене сменились, и я увидел себя, но гораздо старше. Я уже и забыл, как выглядел раньше. «Это вы?» – удивился Ёж. «Здесь вам не меньше 30 лет». «36», – кивнул я. «То есть вы выиграли себе больше 10 лет жизни?» – прикинул он. «Рады? Да я чуть с ума не сошел, когда впервые себя увидел», – хохотнул я, вспомнив отражение в зеркале. «Думаете, этот Воронов тоже стал моложе?» «Не сильно. Когда я его видел, он выглядел почти как на последнем фото. Та же одежда. То ли он из нее не вылезает, то ли сшил такие же лохмотья. Вы собираетесь его убить?» «Не знаю, Ёж, не знаю. Когда только попал сюда, мечтал об этом. Сейчас я его все так же ненавижу, но при этом не вижу смысла убивать. Этот вопрос уже давно меня мучил. А сейчас, пока ничего не случилось, я отправляюсь к себе». И не успел даже ногу поставить на первую ступеньку, как в голове заговорил Алекса. «К дому приближается группа молодых людей, ученики Брусиленко». «Да этим-то что нужно?» – устало сказал я. «Угрозу фиксируешь?» «Нет, пока просто идут». Она появилась рядом со мной в изящном длинном платье. «Что такое, шеф?» «Враги?» – подскочил Ёж. «Старые знакомые?» – скривился я. «Возможно, в этот раз это просто гости». Я открыл двери и замер на пороге, вглядываясь в приближающиеся фигуры. Их было пятеро. Именно они тогда напали на нас. «Что вам нужно?» – громко спросил я. «Поговорить», – отозвался один из них. «Точно? Или опять будете мне тут ландшафт менять?» В ответ они подняли руки и остановились в 10 метрах от меня. Алекса их быстро просканировала, отметила сильное моральное истощение и стандартный запас магии. «Проходите», – кивнул я, – «но без фокусов». «Мы теперь не можем фокусы-то», – сказал тот, что со светлыми волосами. Они прошли в гостиную. С опаской глянули на Ёжа и ветра. «Даниил», — указал на себя блондин с короткой стрижкой, но длинной челкой. «Виктор», — длинноволосый и смуглокожий юноша в бордовом пиджаке. «Анатолий», — щеголь в длинной куртке и темном каре. «Святослав», — он выглядел младше всех и был одет в ученическую форму, стрижка стильная, по последней моде. «Алексей», — представился последний, черноволосый с зализанными волосами и яркими зелеными глазами. «Зачем пришли?» «Не здороваясь», – спросил я. «Поговорить», – ответил Даниил, и я его выделил, как главного в этой компании. «А чем?» «Сесть на диван не предлагал, считая, что разговор будет коротким. У нас нет больше силы, ее у нас забрали, Виктор, он был на вид старше всех и, как мне кажется, злее. Это ваша работа?» «Нет, что еще?» «Я даже не посмотрел на него. Мы все вспомнили», – тихо добавил Святослав. «И, я все не могу понять, почему вы пришли ко мне, Тимофей Викторович?» Даниил дернул край пиджака. «Мы не знали, к кому пойти. Вы единственный среди всех, кто сам смог вырваться из-под контроля и начать новую жизнь. И вы думаете, что я вас научу, как это сделать?» Раздраженно спросил я. «Не знали, что это все благодаря ритуалу блокировки магии? Но вы же выжили без магии. Святослав чуть не рыдал. «Как? Почему вы не пошли к семье? Да у нас нет никого». Плечи Даниила опустились. «Нас же выбирали по такому принципу. Последние или бастарды, а свято вообще, продали за долги. Нам некуда идти. Но Артем же нашел свое место. Почему вы не обратились к нему? Он не очень жаждет с нами разговаривать после того, как я запустил в него ледяное копье», — проворчал Виктор. «Логично», — кивнул я. «Так и в итоге, вы хотите денег, жилье, о какой помощи идет речь?» Я немного смягчился, потому что вспомнил себя, потерянного и растерянного. Но что я мог им предложить? В доме даже не было достаточно спальных мест. Снять гостиницу, и надолго ли у меня хватит денег, даже с учетом прибыли от Давыдова? Но бывшие ученики молчали, стыдливо опустив глаза. «Может, вы голодные?» — вдруг спросил Ёж, нарушив вязкую тишину. Ребята подняли головы и с надеждой посмотрели на меня. «И что мне с вами делать-то?» — покачал я головой. «Где вы жили все это время?» «Нас приютили в ночлежке, но всего на пару дней. Вчера попросили на выход», — угрюмо отозвался Виктор. «Тимофей Викторович, вы не думайте, что мы попрошайки какие-то», — вдруг сказал Святослав. «Мы заработали немного денег, развозя заказы с рынка». Он вытащил пригоршню монет из кармана. Я чуть не прослезился от умиления и махнул рукой. «Ладно, идите есть, накрывай на стол, Ёж, а я, пожалуй, сделаю себе кофе», — и пошел к кофеварке. Мне нужно было немного времени подумать над сложившейся ситуацией. Позади меня ребята уже рассаживались за стол, Ёж ими руководил, указывая, где помыть руки, где взять еще стулья. А потом у меня зазвенел карман. Не сводя взгляда с зерен, я вытащил блокнот и прочитал сообщение от Матильды. Она интересовалась, можно ли ей выходить. Не стал писать ответ, а дождался, пока чашку наполнил ароматный напиток, и отправился в кабинет. «Что там происходит?» — тихо спросила она, поглядывая в сторону гостиной. «Очередная головная боль», — устало отозвался я. «Они пришли с миром. Лучше скажи, что ты узнала у ведьм». «Все пришли в норму, яркие видения были», — быстро ответила мне Матильда. «Пока никаких изменений не замечено. Видения были связаны с запросами клиентов или были какие-то особые?» Она ответила не сразу, крутила в руках ручки и задумчиво кусала губу. «Если это имеет отношение к изменениям в магии или к кому-то из нас, я должен это знать. Тут такое дело, Тимофей Викторович», — начала она, — «Констанс видела богиню рядом с вами, но ничего больше я из нее вытянуть не смогла». Прямо так и сказала: «Я и богиня рядом». От такого с меня даже сон как рукой сняло. Не прямо так, а что-то похожее на «она чуть ли не под руку с ним, совсем стыд потеряла», — это дословная цитата. «Вот только что это значит?» «А эта богиня выглядела как обычно», — спросил я. «Почему вы спросили именно это?» — удивленно уточнила Матильда. «Да, Констанс сказала, что она выглядела как-то не так. Я подумала, что, может, она увидела Алексу. Может быть, ладно, спасибо». Я отошел к двери, но снова обернулся. «А особняк твоей матери, его долго приводить в порядок? Вы все-таки хотите туда переехать?» — радостно спросила она. «Думаю, что тут скоро станет совсем тесно», — улыбнулся я. «Я всегда буду рада вернуться домой», — с тихой радостью сказала она. «Мне туда позвать слуг, чтобы все помыли его?» «Нет, думаю, я знаю, кто этим займется». Я вернулся на кухню, где пятеро молодых людей уминали бутерброды с чаем с весьма счастливыми лицами. «Вы когда ели в последний раз-то?» — спросил я. «Утром», — почти хором ответили они, не прекращая жевать. «Доедайте и продолжим разговор». Тарелки через секунду стали пустыми, и пять пар глаз уставились на меня с живейшим интересом. «Так в итоге, что вы от меня хотите?» — спросил я, видя, что все как воды в рот набрали. Они растерянно посмотрели на Даниила. Тот прочистил горло и осторожно начал: «Тимофей Викторович, наше знакомство прошло не самым лучшим образом, но в связи с резко изменившимися обстоятельствами, мы хотели либо, чтобы вы стали нашим наставником». «В рот мне кот, этого мне еще не хватало. Я-то думал, что им просто жить негде, а тут целый наставник. Что вы умеете? Что у вас осталось после всех этих экспередряг?» «Наши основные силы при нас», — уверенно сказал Даниил. «Даже в какой-то мере, заклинания стали мощнее. Но, сами понимаете, это совсем не то, что было раньше». Он глянул на Виктора, и тот помрачнел. Видимо, лишение магии далось ему труднее всего. Остальные, впрочем, тоже не выглядели счастливыми после вмешательства богини. Еще бы, раз ты владел 3-5 стихиями, а потом, бац, и только одной. Сергей, которого мы спасли в лаборатории, тоже отметил, что заклинания стали быстрее формироваться. «Мне нужна от вас информация», — сказал я. «Кто чем владеет, какие навыки полезные есть, где хотите работать. Просто так я помощь не оказываю. Мы это и так знали», — скривился Виктор. «Мы готовы работать на вас, но без убийств. А как вы справились с потоком воспоминаний?» Вдруг спросил я, вспомнил реакцию Артема. «С трудом. Помогли артефакты забвения. Они и сейчас при нас», — Даниил похлопал по карману. «Без них мы спать не можем. Так дело не пойдет. Сегодня ночуете на полу, а завтра прямой дорогой к врачу». Все пятеро вздрогнули и побледнели. «К нормальному врачу, которая мне помогла привести магические каналы в порядок», — терпеливо добавил я. «С ней я договорюсь. А сейчас, спать. День выдался тяжелый. Ёж, выдай им все, что нужно». Я тяжело поднялся и отправился в свою комнату. Ветер, наблюдавший за всем разговором, бесшумно проследовал за мной. «Вы уверены, Тимофей Викторович?» — спросил он, застыв надо мной. «Им нужна помощь, они пришли ко мне, не к кому-то из школы. Они мне доверяют. Боюсь, что остальные тоже могут подтянуться, если у них схожая ситуация». Семен Юрьевич тогда сказал, что всего их 14. «Значит, где-то бродит еще 8, не считая Дягилева. Но я подумаю над этим завтра». Я помассировал виски, которые пульсировали, предсказывая надвигающуюся головную боль. «Тимофей Викторович». Рядом появилась Алекса, не дав мне даже ручку двери опустить. Я зафиксировала сообщение от тени. «Что случилось?» «Я уже забыл про боль и был готов действовать. Она находится на грани смерти. Адрес есть. Ветер, бери ежа, выезжайте немедленно, а я перемещусь». С этими словами я попытался найти тень и ощутил лишь слабый проблеск ее магии. «Твою ж налево, как бы не опоздать с помощью». Глава 22. Найти тень среди огромного города было не так сложно, скорее я переживал, что могу невольно выдать ее перед другими участниками банды. Поэтому я сначала нашел ее маячок, потом Алекса моментально сравнила его с данными своей карты, а выбрать подходящее место для меня не составило труда. Один миг, и вот я уже стою на углу нужного мне здания. Магия подсказала, что тень находится практически над моей головой, и когда я посмотрел вверх, то увидел 3 этажа с небольшими балкончиками. Осталось только понять, на каком именно залегла моя подруга. Вроде бы на втором, но что-то мне подсказывало, что все не так уж и просто. Вот это было ближе к истине, потому что ощущал я ее где-то в середине. Спряталась с потайном ходу. Здание само по себе выглядело весьма прилично. Чистые стены, целые окна и даже мусора вокруг не было. К слову, район, где я оказался, был не из бедных, а среднего достатка людей. Еще я обратил внимание на достаточно толстые стены и высокие потолки. И это как раз плохо вписывалось в общий архитектурный стиль, где в основном были аккуратные и миниатюрные домики. Не то, чтобы меня заинтриговало, по какому принципу тут строили, скорее это чисто практическое любопытство. Подозреваю, что раньше тут жили богатые люди, которые добавили в конструкцию дома коридоры для слуг, чтобы его сиятельство не видели, как выносит мусор или, не приведи высшие силы, грязное белье. Парадный вход находился с другой стороны от меня, поэтому я немного подумал и решил забраться по стене, благо соседний дом стоял слепой стеной, и я мог не опасаться лишних свидетелей. Попутно я попросил Алексу собрать мне заклинание невидимости или хотя бы что-то для отвода глаз. Сейчас для такого самый подходящий случай. Пока она думала, я по-быстрому создал липкий слой на пальцах, похожий на ту дрянь, что атаковала нас при первом ритуале Матильды. Слизь отлично держала мой вес, но оставляла неприятное жжение на коже. Сантиметр за сантиметром без всякой страховки я добрался до окна первого этажа, что был на высоте пары метров. Разбивать стекло и забираться через него не хотелось, да и потом, я видел открытую форточку выше. Уперевшись в карниз, полез дальше, и уже там на более удобном втором этаже, у меня получилось рассмотреть помещение. Там находились 3 мага, играющих в карты, одеты в легкие куртки, не по сезону, но такие отлично скрывали оружие. Быстро просканировав их, Алекса доложила, что у них лишь простые дубинки, а вот гранат у них не было, а мне сейчас парочка не помешала. Сами люди не представляли для меня угрозу. В них можно запустить паралич, и путь свободен. Алекса, что там за заклинание внутри? Есть что интересное? Нет, чисто. Неужели мне повезло и можно просто зайти? Через секунду переместился телепортом со стены снаружи внутрь комнаты, застав магов врасплох. «Добрый день, вы не подскажете, как пройти в библиотеку?» Вежливо спросил я, одновременно бросая на них паралич и сон. Три тела медленно осели на пол, и я переключился на поиск тени. В комнате толком и спрятаться негде. Стол, стулья, комод какой-то древний, да еще лампочка под потолком, удивительно, что целая. С помощью сканирования всего вокруг на предмет живых людей я смог обнаружить смутные очертания. Небольшой рост, хрупкое телосложение, поза младенца. Тень, но где? Я стоял перед гладкой стеной и никак не мог сообразить, как добраться до Оксаны. Ломать? Задену. Скрытый механизм. В два мозга с помощницей мы принялись искать подсказки. Но тут была чистая механика без доли магии. Мысленно я ругался так, что Алекса пару раз осторожно уточняла значение слов. Мне нужно было что-то сдвинуть, дернуть или потянуть, чтобы механизм двери сработал. Разломал стулья, сдвинул стол. Комоду тоже досталось, но ничего не происходило. В другой комнате я хлопнул себя по лбу и распахнул единственную в помещении дверь. Она вела в короткий коридор. По обеим стенам были еще комнаты, и я рванул в соседнюю. Хорошо, что она оказалась пуста, но выглядела обжитой. Разобранная кровать, висящие на стуле вещи и раскрытая книга. А вот размера комната была явно меньше, чем соседняя. Оглядев все внимательнее, сразу же нашел то, что искал. Панель во всю стену с рисунком заката на морском побережье. Она смотрелась чужеродно и явно что-то закрывала. Отодвинув ее в сторону, я уперся в толстую дверь. Дальше, проще. Замок магический, замкнут на хозяйку. С ним я разобрался за бесконечные две минуты. Наконец, запор щелкнул, и в нос тут же ударил запах пыли и крови. «Милая, ты тут?» – тихо спросил я, не желая произносить ее имя. «Известно же, что у стен тоже есть уши. Забери меня отсюда!» Слова, больше похожие на стон. Она лежала на куче старого тряпья. Иллюзия не сошла, и я все еще видел девочку-подростка, чумазую и с огромным кровавым пятном на груди и боку. Темная жидкость уже давно пропитала одежду тени, а заодно и тряпки под ней. Бросив улучшенную лечилку, я подхватил тень на руки и вынес из потайной комнаты. «Сейчас приедут ребята и повезем тебя в больницу. Боюсь, что одной магии тут недостаточно». Там, она едва заметно качнула головой на соседнюю комнату. «Уже». А там, тень скосила глаза вниз. «Много?» Кивок. «Да, в рот им кот. Алекса, брось сон на все здания. Не могу прыгнуть с ней, пока она истекает кровью. Перемещение пациента в таком состоянии опасно. Лечебному заклинанию нужно время, чтобы восстановить хотя бы основные сосуды. Повреждений много. Сонное заклинание растянуть на все здания невозможно. Есть места, заблокированные для магии. Ругаться не было времени, молиться тоже. Где они уже?» Пробормотал я, глядя на улицу. И тут же увидел ветра, который разглядывал здание. Распахнув окно, я кивнул ему и бережно вытянул руки, просто отпуская тень. Ее сразу же подхватила воздушная подушка и плавно опустила в руки ветру. Он кивнул мне и сразу же отправился в сторону больницы. А я решил проверить, какая такая сволочь обидела Оксану. И сделать я это решил весьма оригинально. Набросил на себя ее лицо. Трансформация заняла почти 3 минуты. Но уже скоро я не просто стал девочкой-подростком, но и стоял в заляпанной кровью одежде. «Ну что, Алекса, хочешь повеселиться?» Рядом со мной появилась еще одна девочка, улыбнулась, подмигнула и выскочила в коридор, сканируя пространство. Она насчитала 10 человек. Они сидели в разных комнатах, но все на втором и третьем этаже, а вот первый этаж для магии действительно был закрыт, будто его не было вовсе. Удобно, что лестница на все здания была одна. Раскидав по ней ловушки с проклятием и сном, я осторожно начал спускаться. Тишина стояла необыкновенная, как будто я заходил в склеп. Только пары изо рта не хватало для общей картины, до морозных узоров по стенам. Толстый ковер, сплетенный словно из паутины, мягко пружинил под ногами и заглушал мои шаги. Как я не вслушивался, ничего не доносилось до моих ушей. Слепа и глуха была и Алекса. Приходилось внимательно смотреть вперед и надеяться, что скрытых ловушек здесь нет. Единственное, как я могу ощутить магию, это коснуться заклинания рукой. Десяток ступеней, и вот я уже стою в длинном коридоре с единственной убогой тонкой дверью в конце, которую стыдно было и в садовый сортир поставить, но что-то мне подсказывало, что ее лучше не трогать. Моя магия никуда не делась, она просто не проходила дальше этих стен, всасываясь, как вода в сухую землю. Поэтому я старался лишний раз не выпускать ее, лишь аккуратно поддерживал иллюзию. А вот Алексе было сложнее всего. Мы договорились с ней, что она появится только в самом крайнем случае. А теперь еще эта дверь. Чем ближе я подходил, тем сильнее от нее фонило, заставляя сердце неприятно сжиматься. Но вопроса, кому понадобилось такое делать, у меня не возникало. Я точно знал это. «Эй, заморашка!» — раздался крик с лестницы. «А чего это ты в хозяйские комнаты лезешь? Иди-ка сюда, я объясню тебе правила, раз ты забыла их». Я изумленно обернулся, гадая, как этот человек прошел через мои заклинания. Передо мной стоял заросший старик, худой, как щепка, но такой недюжей силы, что плескалось из него щедрой рекой. Но стоило ему перейти невидимую мне границу, как это ощущение пропало, как отрезало. И при этом он даже не изменился в лице, словно не заметил этого. Я все не мог понять, что за заклинания могут давать такой эффект. На блокировку или рассеивание это не было похоже. Аналог полога тишины. Но для маги, поди прочь, сказал я ему тонким писклявым голосом, не стараясь угрожать. Не до тебя. Ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь, взревел он. Я тебе сейчас объясню. Я не стал отвечать, а бросил в него паралич. Удивительно, но мое заклинание сформировалось, но не долетело до него, просто рассыпалось за метр. Тем временем он продолжал идти в мою сторону, сжимая кулаки и скаля щербатой улыбкой. В этом облике я едва ему до груди доставал, какая тут драка. Шагнешь ближе, лишишься самого дорогого. Я попытался понизить голос, но не особо вышло. Если магия рассыпалась на подлете, то всегда оставался старый добрый физический контакт. Нужно только подпустить противника поближе. «Да что ты мне сделаешь, заморашка?» — расхохотался он. «Ты хоть ножик-то, хоть раз в жизни видела, а я тебе покажу. И как тень смогла выдержать здесь целых 2 дня и никого не убить? Невероятная женщина! Постой, а не ты ли избила Прошку?» Старик остановился на расстоянии вытянутой руки и, не переставая крутить в руках нож, впился в меня взглядом. «Ты тоже хочешь?» — скупо спросил я. «Могу устроить». Я топнул ногой и напрягся. Лезть в драку не хотелось, но, боюсь, мне не оставили выбора. «Да чё ты можешь?» — Порошка едва на ногах стоял, а ты его просто толкнула. Говорить с ним не было смысла, и я ринулся в атаку. Да, силы у меня было немного, но главное же было не это. Мне необходимо было дотронуться до него, чтобы заклинание сработало на полную мощность. «Ах ты, кто именно я?» — он сказать так и не успел, потому что моя рука уже врезалась в его нос картошкой. Дряблое лицо дрогнуло и начало разглаживаться под моим заклинанием. «Спи уже», — тихо сказал я, наблюдая, как худое тело заваливается на ковер. «Я его не видела, Тимофей Викторович, простите. Ты мне лучше скажи, почему ты не видишь? Как я понимаю, это купол, защищающий от воздействия магии. Работает по принципу поглощения силы, но при этом не блокировка или рассеивание. Защищающий, точно, он забирает магию из заклинаний, но не из мага», — добавил Алекса. «Что там можно защищать или скрывать?» На этот вопрос помощник не ответила, а я продолжил идти дальше. С каждым шагом воздух становился гуще, приходилось дышать мелкими вздохами. Потом началось давление на уши. Когда я дошел до двери, сердце чуть стучало, словно в грудь мне напихали ваты. Старые доски, облупившаяся краска, ржавые гвозди, которые держали кривую ручку, как такое могли поставить в приличном здании? Или это все воздействие магии? «Да, что-то вытягивает из пространства все, до чего дотянется», — подтвердил Алекса. Я глянул на свою руку и понял, что иллюзия тоже начинается истончаться. Замерев у двери, я вдруг подумал, а куда, собственно, иду? Тень я вытащил, наемников усыпил, а дальше что? Нужно ли мне вообще заходить в эту непонятную комнату? А Воронов? Мысль сверкнула яркой вспышкой и едва не погасла в сумятице сомнений. Лёшки, может быть, тут вообще и нет. Пальцы, которые секунду назад хотели дернуть за ручку, расслабились и опустились. Я даже отступил, ощущая лишь растерянность. Ирую ментальный вост, едва слышный шепот в голове заставил меня подскочить. В рот им кот. Я мигом встряхнулся, осознав, что это всего лишь одно из проявлений магии. Защита здесь стоит что надо. Надо и себе поставить такую. Не отводить глаза от предмета, а мягко ударить по мозгам, что трогать ничего нельзя, а может и просто убедить, что здесь пусто. Собравшись и даже больно ущипнув себя, я снова поднял руку, чтобы, наконец, дернуть за ручку. «Не рекомендую, Тимофей Викторович, небезопасно. А как же все заклинания?» Я посмотрел на пальцы и четко разобрал структуру кода. «Рассеивание и блокировка. Когда вы прикоснетесь, заклинание рассеется». Захотелось пнуть дверь ногой, от всей своей широкой души. Снова мелькнули мысли, а так ли надо мне туда идти? Тень вряд ли ранили магией, а скорее это произошло в банальной драке. «Да что ж такое?» – выдохнул я, стараясь стряхнуть с себя ментальное воздействие. «Вот же какая липкая дрянь!» Я так разозлился, что бросил в дверь сгустком проклятия. И самое неожиданное – он не рассеялся, а начал скользить по доскам до самого пола, а потом неожиданно просочился в щель и пропал с моих глаз. «А вот это уже интереснее!» – пробормотал я и запустил еще несколько сгустков. Они юркими шариками ртути проделали тот же путь, проследив за тем, как они исчезли. Я вместе с Алексой хотел заглянуть по ту сторону двери, но уперся в густое ничего. Соседнее помещение было словно молоком залито и не торопилось раскрывать мне свои тайны. Идти или не идти, вот в чем вопрос. Инстинкты вопили об опасности, мозг холодно подбрасывал мне картинки с лицом Воронова. И тут же просыпались кошки на душе, которые тихо мичвили. А нужно ли туда идти? Готов ли я к этой встрече? Но разворачиваться и уходить я не собирался. Я так близко подобрался к бывшему лучшему другу, что аж руки чесались отделить его голову от шеи. «Да ек, Макарик!» – долетел до меня хриплый голос старика. «Чего это я тут разлегся? Какого хрена?» – вырвалось у меня. «Так быстро мои заклинания еще не рассеивались. Ты все еще здесь?» – в ответ удивился он. «Тебе нельзя здесь находиться. Это еще почему?» – с вызовом спросил я. «Хозяйский этаж», тоном знатока сказал старик. «Ни тебе, ни мне тут нельзя быть». Удивительно, но он говорил без прежней агрессии, даже немного устало. «Не выспался, что ли? А почему?» Я прикинулся дурачком. «Не чувствуешь, что ли? На меня посмотрели, как на идиота. Магия. Нашел чем удивить. Магия хренагия. У меня вопросы к хозяину», насупился я. «Да вот только дверь открыть не могу. Ха-ха. Мало еще такие двери открывать. Я вот посильнее тебя буду, а к хозяйской комнате подходить не рискую. Я здесь стою и ничего», — пожал я плечами. «Значит, ты редкостная дура», — он начал разворачиваться, не желая иметь со мной никаких дел. «Постой-ка», — тихо сказал я, подходя к нему. «Не подскажешь, почему здесь так много магии? Я никак не могу понять ее». Пока шел, на скорую руку сляпал ментальный код принуждения. «Никому не дано это понять», — философски заметил он, презрительно глядя на меня. «Ума ты еще не набралась». Преодолев разделяющее нас расстояние, я ощутил, как снова начал нормально дышать, а подойдя вплотную, протянул маленькую ладошку и четко проговорил: «Так если ты так силен, открой эту дверь, я хочу посмотреть». «Я силен, да», — неуверенно начал он и сделал первый шаг. «Я покажу тебе, заморашка». Он продолжал говорить и идти к двери, как зачарованный. Я не отходил от него, продолжая поддерживать заклинание, чтобы оно не сорвалось в самый последний момент. Буквально за полметра от проклятой двери пришлось усилить воздействие, взяв старика под руку. Сила утекала из моего кода стремительным потоком, и я боялся, что вычерпаю себя до дна. Даже уже не слышал, что говорит Алекса. Дышать снова стало трудно, и начала болеть грудная клетка. Вдобавок к этому перед глазами появились разноцветные круги. С трудом держась на ногах и не отрывая взгляда от старика, я смотрел, как он протягивает руку и сжимает пальцы на ручке. «Ты сильный, ты смелый», — я услышал натужный скрип двери и резко отпустил старика. Не прошло и секунды, как он застыл как вкопанный, а в следующее мгновение его глаза остекленели. «Ну какой же ты дурак», — закончил я фразу. Старик рухнул на пол и задергался в агонии последних мгновений жизни. Мне не было его жаль. Он выполнил свою миссию и открыл треклятую дверь. Правда, я еще раз воспользовался рукой старика и ею расширил проем, чтобы можно было пройти. «Воронов, и зачем ты так глубоко спрятался, крыса помойная?» — громко спросил я и сделал шаг через порог. Глава 23. Комната, в которой я оказался, была огромной и, кажется, занимала весь этаж. Тут не было перекрытий, из-за которых мог кто-то неожиданно выпрыгнуть, только колонны на один обхват. В воздухе пахло пылью и одиночеством. Пол выстлан многочисленными коврами, и в первую секунду мне показалось, что это скорее склад, чем обжитое помещение, и в то же время все пространство было грамотно зонировано. Справа закуток с кухней, в дальнем левом углу здоровенная, неубранная кровать, чуть дальше сваленные в кучу вещи, среди которых я приметил знакомую расцветку комбеза Воронова. Но больше всего мое внимание привлекла центральная часть. Помост с огромным вычурным креслом, отделанным красным бархатом, несколько простых столов с разложенными побрякушками да разбросанные пакеты из-под еды. В каком бы мире ни был Воронов, он вел себя одинаково. Вечная привычка собирать дорогие вещи и перемешивать их с мусором. Где же сам хозяин этого всего? Трон пуст, как и кровать и стулья в обеденном уголке. Да и на мой призыв никто не ответил. Во всем помещении стояла гулкая тишина. Сканирование пространства не выявило наличия живых, да и толковых заклинаний я тоже не видел. Зачем же тогда вешать на входе такую крутую защиту? Куда девалась вся магия? Я-то думал, тут как минимум сундуки с золотом и толпа наложниц. Воронов всегда любил женщин, только вот он ими пользовался и сразу же выбрасывал. Пройдя вперед и продолжая ощупывать взглядом пространство, я с удивлением обнаружил скромную дверь. Сначала решил, что это уборная, но сыростью и привычным для этого места запахом тянуло с другой стороны. Не таясь, я прошел через все помещения до кухни и остановился перед загадочной в своей простоте дверью. Никаких защитных заклинаний, а простая задвижка, которая была сейчас в положении открыта. Алекса не смогла мне ничего нового рассказать, и поэтому я просто толкнул за ручку и вошел. И едва нога переступила через порог, сразу понял, что попал, куда нужно. Густая сила опустилась на плечи и сдавила грудную клетку толстыми пальцами. Я даже хотел рвануть назад, но остановил себя. Раз получилось зайти сюда, то надо двигаться дальше. Я увидел лестницу, бегущую вниз. Куцое освещение в виде крошечных лампочек у самых ног подсказало мне, что тут не менее двух десятков ступеней до первого поворота. Проверив все необходимые заклинания и бросил сверху написанную на коленке невидимость, я уверенно начал спускаться в подвал. Здесь сыростью не пахло, даже, наоборот, воздух был сух и без ожидаемого аромата пыли. Весьма интригует. Не став ломать себе голову, что может быть расположено внизу, я просто шел по ступеням. Поворот привел меня к новой лестнице, точно такой же, но с меньшим наклоном. Света едва хватало, чтобы видеть, куда я шел, а вот над головой все тонуло во мраке. Я даже не мог сразу сказать, как высоко надо мной потолок. Алекса, конечно, на этот вопрос ответила сразу, но все равно складывалось ощущение, что я в огромной пещере. Очередной поворот, очередная лестница. Нет, Воронов и правда крыса, пусть его фамилия говорит и об обратном. Спустя несколько минут мое терпение подошло к концу, как и ступени. Передо мной появилась небольшая площадка. Это место явно было очень и очень старым. Серые камни, сухие, но грубо вытесанные, наводили меня на мысль, что это строилось в одно время с самим городом, а то и раньше. А еще дверь, дерево с металлом, все старые, потемневшие от времени и приоткрытые. Из проема тянуло запахом гари, да и магии здесь было на порядок больше. Даже в присутствии ведьминской богини мне не было так сложно дышать, как здесь. Трогать дверь я не стал, моей комплекции едва хватало, чтобы просочиться в нее. И да, иллюзия с меня слетела еще когда я проходил второй поворот в подвал. Сейчас уже на это было плевать. Воронов должен знать, кто за ним пришел. Пройдя дверь, я сразу же остановился. Не потому, что магия давила слишком сильно, а из-за того, что я увидел. Это была полноценная лаборатория. Десяток столов с копошащимися молодыми людьми в белых халатах, какие-то агрегаты, механизмы, кристаллы всевозможных мастей и цветов. Несмотря на количество народу, в помещении было прохладно. Я даже машинально поискал системы вентиляции, но потом понял, что циркуляцию воздуха обеспечивают заклинания. Их здесь было много, и ни одного охранного. Сам Воронов стоял спиной ко мне, все в том же комбезе и в здоровенных защитных очках. Я сразу узнал его, чай не первый год знакомы были. Сейчас он пытался соединить какие-то две штуковины с помощью горелки. Как заботливо подсказал Алекса, это части механизма, который стоял чуть дальше. Мое появление не прошло незамеченным. Постепенно голоса в подвале стихали, и работа останавливалась. «Кто вы такой?» – раздался нервный голос лохматого юноши. «Вам сюда нельзя, Алексей Николаевич», – негромко сказал я. «Жаль видеть тебя в добром здравии». Он резко крутанулся на пятках, едва не оборвав провода таинственного аппарата, выпучил глаза и приоткрыл рот, а потом оскалился самой безумной улыбкой и бросил в руки первого попавшегося помощника горелку. Я активировал все свои защитные и боевые заклинания, готовясь к его атаке. Алекса торопливо собирала дополнительные структуры кода, чтобы ни одно движение Воронова меня не ранило. «Тимка!» — гаркнул он. «Живой! Вот ты жук!» Он не метнулся ко мне с ножом, не бросил в меня струей огня и даже не двинулся с места. «Вот кто мне нужен!» Голос его чуть ли не звенел от восторга. «Ребята!» Он обернулся ко всем. «Это мой лучший друг. Он пришел сюда вместе со мной. Да-да, у него невероятные мозги. Да он гений!» Я слушал речь Воронова, своего заклятого врага, что убил мою веру, и не верил своим ушам. Только полная концентрация на заклинаниях не позволила мне открыть рот от удивления. «Тим точно сможет разобраться, почему мы не можем запустить Орион. Это тот самый человек, который из ничего может создать все что угодно. Гений, гений, я вас сейчас с ним познакомлю. Тим, Тим, иди сюда, мы тут такое придумали, у тебя башка взорвется». Воронов рехнулся, спятил, сошел с ума, поехал кукухой. Он перестал трещать, как 40 и сделал шаг ко мне, даже руки развел, чтобы обнять меня. «Дружище, ты не представляешь, как я рад тебя видеть». Я стоял и не шевелился. «Фиксирую повреждения магических каналов», подтвердила мои выводы Алекса. «Я тут без тебя просто никак. Еще 2 шага ко мне». Ожидая от него любой пакости, я ощетинился заклинаниями, которые должны сработать, едва он что-то выкинет. Не дойдя до меня и метра, Воронов скинул очки, и я увидел его безумное лицо, слегка перекошенное, как после инсульта. К этому всему добавились седые брови, морщины и уставший взгляд. «Ну чего ты стоишь, не рад меня видеть? Чего навесил на себя заклинание, будто в модный ресторан собрался? Ты не помнишь нашу последнюю встречу?» — выдавил я из себя вопрос. Уж больно странным было его поведение. «Ну, ударил я тебя заклинанием, я ж тогда был совсем другим. Сам подумай, новый мир, магия. Меня слегка занесло, а ты вон какой красавчик, из любой задницы можешь извлечь выгоду. Пойдем наверх». Он обернулся и крикнул остальным: «Работайте, я скоро вернусь». Стараясь все же не подходить близко, он обошел меня и рванул к лестнице, пнув ногой тяжелую дверь. Та, без скрипа и шума, открылась сильнее. «Ты не представляешь, что я обнаружил не так давно», — тараторил он. «Магия влияет на все аспекты жизни. Да-да, это не просто сила, которой можно обед приготовить или сварить заживо врага. Нет, это возможность менять реальность». Он чуть ли не в припрыжку бежал по ступеням, продолжая говорить со мной. «На днях случилось просто безумие. У меня все приборы закоротило. Магическая буря была, слышал о такой?» «Вижу, что слышал. И вот после нее, у меня в голове будто перещелкнуло». Слушая его, я все больше убеждался, что он сошел с ума, но молчал, обдумывая ситуацию. Возможно, упомянутая им буря тому виной. Мы вышли в его квартиру, и Воронов тут же пошел к кухне. «Ты не смотри, что не убрано, девочки обещали зайти через пару дней, привести все в порядок. Леша, ты не помнишь, как мы попали в этот мир?» Я сделал очередную попытку понять, что с ним происходит. Воронов застыл со стаканом в руке и почти минуту не двигался, а затем лихо развернулся с неизменной улыбкой. «А какая разница, попали и попали? Небось, рвануло что-то в твоей лаборатории, и мы переместились. Новый шанс, новая жизнь». Он отсалютовал мне бутылкой. Я и подумать не мог, что такое возможно. «Но, самое главное не это. С помощью полученных здесь знаний и твоих мозгов, мы сможем вернуться. Представляешь?» Он заходил по кухне, так и не налив в стакан. Воронов не помнил обстоятельств нашей гибели. Да что там не помнил, я не узнавал его вообще. Даже дернул Алексу, проверить, Лешка ли передо мной. Оказалось, что он, собственной персоной, с перекореженными мозгами, сильно постаревший, но Воронов. Признаться честно, к такому повороту событий я не готовился и банально не знал, что делать. Да садись ты уже, наконец, выпьем, как в старые добрые времена. Он щедро плеснул в стакан прозрачной жидкости, от которой несло спиртом, и, не дожидаясь меня, выпил. «Рассказывай, как ты тут, хотя можешь и не говорить, я и так все знаю». «Молодец, знатно покуролесил, а я вот все научной деятельностью занимаюсь, да, и не смотри на меня так, раньше-то я и не думал, что так увлекусь. Это буквально неделю как, проснулся среди ночи и думаю, а магия, это вообще что, и как меня понесло?» Меня уже боятся в местном институте теории магии. Я даже знаю всех самых выдающихся ученых, выпятив грудь, сказал он. Ко мне даже из Москвы, то есть из Мосграда приезжали. И все это, не поверишь, буквально вот за короткий период времени. Он снова налил, выпил, крякнул от количества градусов и продолжил. Мое имя добавили на доску почета, да, а, я же не сказал, что я открыл. Он наклонился ближе и понизил тон. Ты знаешь, что магия может менять время и пространство. Телепорты, уточнил я, постепенно привыкая к этому новому Воронову. Ой, да это все ерунда, расхохотался он. Нет, я говорю про, дай-ка подумать. Вот представь тот же телепорт, только ты перемещаешься не между городами, а через время. Он внимательно посмотрел на меня, выискивая восхищение, но так этого и не нашел. Не веришь? Кивнул Воронов. Ладно, а если я скажу, что могу проделать дырку между мирами и вернуть нас обоих в наше время? Как тебе такое, Тимофей? Я обалдело смотрел на него, не сразу сообразив, что ответить. Но мы же там умерли, осторожно ответил я. Так, не в тот же момент, а скажем, за час, и спасемся из той разрушенной лаборатории. Ты хочешь обратно? Конечно. У меня там деньги, власть, технологии. Да, конечно, магия гораздо пластичнее, но я хочу домой. Он сказал это таким уставшим голосом, что я понял. Воронов стал другим. Ты поможешь мне, у тебя же светлая голова, Тим. А как же все здесь? У тебя банда, все тебя боятся. И судя по обстановке, деньги тоже есть. Есть, кивнул он. И деньги, и власть, и девочки. Но это все не то. Здесь какое-то средневековье. А я хочу обратно, в сеть, в бетонное стекло. Мы несколько минут молчали, он продолжал заливать в себя алкоголь, а я думал, так ты поможешь мне, нужно всего лишь правильно выстроить алгоритм и замкнуть цепь в особой последовательности. Мои ребята уже голову сломали и нужен новый взгляд. Кстати, они все из института. А еще моими исследованиями заинтересовалась некая Ольга Трубова. Такая красивая, он руками описал ее фигуру. Первое, кто задал правильные вопросы, очень умная. Я сидел и не знал, что ему сказать. Пришел его убить, а сейчас мне его даже жалко стало. Из жесткого и властного дельца он превратился в фанатичного ученого, который ищет способ вернуться домой. А ты хочешь вернуться? Хотя какой там? У тебя есть сила, с грустью сказал он. А мне вот не сильно повезло. Способность какая-то недоразвитая. Вроде заклинания получаются, но то разрушу что-то, то пшик какой-то, нестабильное. Мне вроде Ольга объяснила, что я сырой силой пользуюсь, а не как все, но трогать я ее не хочу. Мало ли кого взорву, ненароком. Прошлый Воронов обязательно бы взорвал, еще и с отдельным удовольствием. Ну чего не пьешь, или привык к дорогим винам. Он обратил внимание, что я так и не притронулся к своему стакану. Так, у меня и такое есть. Хочешь южный, хочешь северный. Он подскочил, начал открывать все шкафы подряд, чтобы продемонстрировать запасы. Их было очень много. Я успел увидеть не только дорогие этикетки, но и откровенный самопал. Мне просто так легче думается, у него уже начал заплетаться язык. К слову, обильные возлияния тоже не были привычкой того, старого Воронова. Он даже старался вовсе не пить, а если и делал, то больше для вида, чем на самом деле. И что вот теперь мне с ним делать? Как же так вышло, что он все забыл? Да и эти перекрученные магические каналы тоже вызывали вопросы, но трогать их я не буду. Фанатичный ученый лучше, чем маньяк, который только и жаждет убивать всех направо и налево. Нужно хорошо подумать, прежде чем решить, что мне делать дальше. А что за защита у тебя стоит на двери? Я кивнул на приоткрытый проем, в котором виднелся старик. Да, ерунда, отмахнулся он. Я, как ты уже сказал, сколотил банду, не для наведения страха, а для денег. Исследования их жрут, как не в себя. Ну и пару раз ко мне забирались люди других группировок, кого я только не ловил. И детей, и взрослых, даже женщина однажды ко мне забралась. Все как один думали, что у меня тут залежи с золотыми монетами. А я же все в банк, да в работу. Пришлось, конечно, убить особо рьяных, ничего тут не сделаешь. Надо блюсти образ. Ты вот меня видишь, считай в сверхличном виде. На улицу-то я выхожу иначе. Он напрокинул еще стакан, занюхал рукавом и налил снова. А ты меня как нашел? Стало известно, что в городе появилась новая боевая единица, осторожно выбирая слова, сказал я. Решил проверить. Захожу, а у тебя тут мужики в карты играют, да девушка раненая. Стало интересно. Опять в карты, сволочи, всполошился Воронов. Ну вот сколько раз им говорить, что следить за домом нужно, а они все фигней страдают. Так, стоп, девушка раненая, так, веди меня к ней скорее, у меня лекарь где-то был. Он уже стоял на ногах и готов был бежать. Уже отправил в больницу, остановил я его. Картежники спят, как и все остальные. Только в твоем коридоре вышла промашка. Воронов глянул на главную дверь, отставил стакан и широким шагом добрался до входа. Константиныч, ну ек Макарик, какого ж хрена? Тоскливо вздохнул Воронов и повернулся ко мне. Хороший был дед, только вот он хотел пырнуть меня ножом. Так это самооборона, ну и по делам ему. Он пнул труп и закрыл дверь. Отребье, кроме силы, ничего не понимают. Вот как, скажи, с ними обращаться? Я в ответ лишь пожал плечами. Алекса молчала, мысли звонкими горошинами перекатывались в голове. Передо мной стоял мой бывший лучший враг, предатель и убийца дорогого мне человека. А я не знал, как поступить. А теперь вернемся к более насущным вопросам. Тим, Воронов вернулся и сел напротив меня. Ты так и не ответил мне на вопрос. Мы впились друг в друга взглядами. Мой холодный и его уже порядком захмелевший. Ему не нужно было повторять его снова. Я отлично помнил, что хотел знать Лёшка. Искривление пространства, изменение магии, дыра в другой мир, тихо сказал Воронов. Новые возможности, горы аналитики и экспериментов. Так ты поможешь мне, Тим, это очень важно. Мне не хватает в сущности какой-то мелочи, и только ты можешь понять, какой именно. Соглашайся, мы положим весь мир к нашим ногам. Я задумчиво смотрел на него, вспоминая все, что нас когда-то объединило и в то же время разогнало по разные стороны баррикад. И последняя фраза недвусмысленно намекнула, что какая-то часть старой личности все же в нем осталась. Глава 24. Лёш, а зачем тебе это? Весь мир? Сидеть на троне и пьянствовать? Спросил я, не отвечая на его вопрос. Говорю же тебе, мы сможем сделать дырку между двумя мирами, ответил он, размахивая руками. Ходить туда, как к себе домой. Брать отсюда магию, а оттуда – технологии. Мы будем королями. Получим все, что захотим. Вот, о чем ты мечтаешь. О спокойствии, устало ответил я. Ты, чушь какая, отмахнулся он. Зачем оно тебе? Ты владеешь магией. Это сила, мощь, власть. Некогда сидеть в плетеном кресле и попивать кофеек. Надо жить, пользоваться тем, что нам дано. Чем дальше он говорил, тем сильнее я видел того самого Воронова, с которым мне было не по пути. Даже без моей помощи, на что он был способен на самом деле. Возможно, он и не изменился совсем, а лишь глубже ушел в безумие своих старых привычек. И ответственность, добавил я, прощупывая его моральные рамки. Узнаю старого доброго Тимофея, громко рассмеялся он, куда нос не сунет, всегда переживает за все подряд. Оставь ответственность слабым. Ты опять возвращаешься к тому, на чем мы закончили. Я растер лицо и вздохнул. Пора с этим заканчивать. В том мире ты пришел в мою лабораторию, проговорил я медленно и спокойно, разгромил ее и требовал отдать тебе мои разработки. Ну, перегнул палку, бывает, пожал он плечами. Построишь новую на золото из этого мира, а потом убил Веру. Воронов помолчал несколько секунд, задумчиво морща лоб, вспоминая, о ком я говорю, а потом улыбнулся. На кой черт тебе была вообще нужна та девчонка? Она же тощая, скучная, вечно со своими принципами. Он сделал тонкий голос, пытаясь повторить Верину манеру разговаривать. Тим, нельзя вот так сделать. Это может вызвать сбой в работе станции и повлечет за собой множество. Во мне тут же вспыхнула ледяная ярость. Кулак врезался в лицо Воронова, с хрустом ломая нос. Какого черта, Зарницкий, взревел Алексей. Ты с ума сошел? Послушай меня внимательно, червь, глухо проговорил я. Не тебе решать, кого мне выбирать, любить и чью смерть оплакивать. Ни одна женщина в мире не заменит мне Веру, мою Веру. Последнее я выкрикнул, вложив в голос силу. Воронов присел от удивления, забыв про льющуюся из носа кровь. «Ты натуральный псих, я тебе мир предлагаю, а ты мне припоминаешь какую-то рыжую бабу. Она не стоит того, чего мы можем достичь вместе, не стоит». Ох, зря он это сказал. Одним прыжком я оказался рядом с ним и начал яростно наносить удар за ударом. Мне даже не нужна была магия, чтобы ломать ему ребра и отбивать печень. Я очень и очень был зол. «Погоди, погоди, Тим, Воронов еще пытался мне что-то сказать. Мы можем вернуться в то время, где твоя девка была жива». Кулак на мгновение замер. Перед глазами пронеслись картинки разгромленной лаборатории, бейджик с бантиком, Нож в руке Воронова. В сердце заныла старой занозой острая боль, от которой не было лекарства, и снова ударил Воронова. «Я через многое прошел, изменился, и даже если вернуть веру, я не смогу просто сделать вид, что ничего не было. Да и потом, Воронов же не изменится. Он и половины не помнил, что сделал тогда, как пришел к тому, что имеет право громить мою лабораторию и с легкостью убивать дорогих мне людей. Нет, он не изменился, ни капельки. Еще год и он начнет свой новый путь тяжелой поступью разрушения и смертей. Я такого допустить не могу, и знал, что нужно делать. Алекса, протокол божественное очищение», — четко проговорил я, продолжая нависать над Вороновым. «Чего, Алекса, твоя новая девка?» — хрипло засмеялся он, сплевывая кровь, но тут же замер, увидев сиреневые росчерки магии вокруг. «Тим, какого хрена что ты делаешь?» Сила богини потянулась к нему, оплетая своими щупальцами. Сначала руки, потом ноги. Воронов всеми силами пытался их с себя сбросить, но пальцы проходили сквозь магию и не могли ее подцепить. «Прекрати!» – заорал он, немедленно. «Иначе что?» – устало спросил я. «Снова все разрушишь? Мы с тобой там мертвы, убили друг друга. Ты повредил чип, а я вогнал тебе в брюхо твой собственный нож. Я убил тебя?» – Воронов приподнял одну бровь. Я подумал, что он сейчас начнет раскаиваться и просить прощения, но ошибся. В глазах моего бывшего лучшего друга вдруг мелькнуло понимание. Мое заклинание постепенно возвращало ему память, одновременно с этим лишая магии. С невероятным усилием он отлепил руку от тела и полез зачем-то в карман, а потом хрипло рассмеялся. «А я-то думал, что за кусок пластика у меня был в ладони. Твой чип. Ха-ха-ха». Каркающий смех слетел с его губ вместе со сгустками крови. «И как ты без него жил-то? Я, наверное, тебе мозги задел, раз ты не понимаешь, что именно я тебе предлагаю». Я не ответил ему, а он достал крошечный огрызок, и я сразу же его узнал. Да, обломок моего чипа. Я сам его паял и делал, а потом добровольно ложился на стол к хирургам, чтобы его вживить в тело. Это был серьезный риск, но я все рассчитал верно. Так и появилась Алекса. «Значит, мы оба дохляки там сейчас», — Воронов все продолжал смеяться. «Я не в обиде, что ты меня сейчас поколотил, за дело, не спорю. Но вот мое предложение. Вернемся туда вместе, вернем твою рыжую и заживем богачами. Ты так ничего и не понял». Я все смотрел на сиреневые вспышки, которые облепляли моего пленника. Голова была пуста, сердце и душа тоже. То, что он предлагал, сейчас казалось какой-то нелепой чушью. Даже обещание вернуть все как было, не тронуло меня, и я просто смотрел, как магия богини вытягивает из Воронова его силу, капля за каплей. Этому миру не нужны такие психи с бредовыми идеями сделать дырку между мирами. И без того грани сейчас хрупкие, на носу слияние. Эксперимент Воронова может все разрушить к чертям. Алекса была со мной согласна. Лёшка, как обычно, не думал о последствиях, а только о своей выгоде. И сейчас барахтался, опутанный сиреневой пленкой. «Тим, с трудом дыша», — крикнул Воронов. «Одумайся. Весь мир. Два мира. Хочешь, я отдам тебе этот. Заткнись уже». Я поднялся и отошел от него. Еще пару минут и он будет лишь человеком, лишенным магии навсегда. Вот только, что делать дальше? Оставить в живых? Тут было над чем подумать. «Идиот», — долетел до меня шепот. «Всегда был честолюбивым идиотом. Таким и помрешь. Думаешь, что ты меня остановишь?» «Нет». Я глянул на него и вдруг увидел, как сиреневые блики меркнут. Он нашел способ справиться с заклинанием. «В рот ему кот. Фиксирую сбой протокола», — бесцветно сказал Алекса. Что-то начало оттягивать силу на себя. Коридор. Дверь все еще была открыта, и теперь защитный барьер перекинулся сюда, высасывая магию. «Разберись», — коротко бросил я помощнице, а сам подошел к Воронову. «У тебя есть полминуты, чтобы раскаяться, и, может, я оставлю тебе жизнь. Ты забираешь у меня силу», — его глаза сверкали ненавистью. «Но я найду способ достать тебя и без нее. Я вспомнил все. Вспомнил твое предательство. Зажал новую разработку, отказался мне ее дать. А я ведь просил тебя по-хорошему. Даже слова вежливые писал. Вся наша дружба была чушью. Спасибо. Теперь мне даже не жаль тебя». Клинок появился в моих руках серебряной вспышкой, чтобы через секунду оборвать жизнь Воронова. На этот раз навсегда. Неожиданно сиреневые щупальца замерли, ощутив вкус крови, и жадно набросились на нее. Рядом со мной замерцал воздух, и из ниоткуда проступили очертания женской фигуры. «Вкусно», — раздался ее голос. «Жизненная сила. «И тебе доброго времени суток», — кивнул я ей, как старый знакомый. «Хочу еще». «Нет», — резко ответил я. «Зачем тебе она? Разве тебе приносились жертвы? Очень давно. Я почти забыла этот вкус. Сладкий, терпкий и такой насыщенный. Ведьмы такое мне еще не дарили. Человеческая жизнь». Вокруг все запульсировало сиреневым, да так сильно, что у меня заболели глаза. Критическое количество силы, я едва слышал Алексу. Ее слова прозвучали в голове с легким звоном. Я быстро вытер кинжал о комбинезон Воронова и поднялся. Что-то изменилось. Магия перестала уходить в коридор. Значит, заклинание лопнуло. Я в одно мгновение создал вокруг себя полог, отрезающий меня от силы богини. И едва успел вовремя. Ее магия полыхнула яркой вспышкой, прокатилась по всему помещению, делая воздух непригодным для дыхания. За моей спиной начали лопаться бутылки с вином, кружка на столе треснула и рассыпалась осколками по всему полу, а лежащее у ног тело Воронова за 2 секунды почернело и стало пылью. И в этой какофонии звуков я услышал крики, полные боли. «Люди в лаборатории внизу, твою-то структуру, остановись!» — крикнул я. «Не нужно забирать жизни, ты не такая, ты лучше, чем боги смерти». Но богиня расхохоталась и взмахнула руками, выпуская новые сиреневые щупальца. И чем дальше, тем плотнее они становились, вытягивая жизнь из бедолаг внизу. «Алекса, протокол божественное очищение», — рыкнул я. «Будем клин клином вышибать». «Ой, щекотно», — отозвалась богиня на действия помощницы. И просто отмахнулась. «Что за дрянь я создал?» Она все смеялась и тянула на себя лакомые кусочки силы. С каждой секундой сущность проявлялась четче. Даже через полупрозрачный полог мне было видно, как сиреневый призрак обретает плоть. Матовые кости соединялись хрящами, поверх появлялись сочно-желтые нити нервов, потом очередь дошла и до сосудов. Алые и насыщенно-голубые переплетались быстрыми змейками. Дальше куски плоти и поверх серебристая кожа. Все происходило так быстро, что я едва успевал замечать изменения. Но вскоре передо мной стояла вполне себе человеческая женщина, сияющая от переполняющей ее силы. «Ух, хорошо!» Голос раскатом грома прокатился по комнате, заставив затрястись стены. «Так чудесно я себя еще не чувствовала. Спасибо, смертный!» Почему-то последнее было сказано с нотками иронии. Мол, недолго мне оставаться живым? Нет, такое обещание мне не нравится. Пока богиня разворачивала свои сети и пыталась добраться до остальных живых в этом здании, я не стоял без дела. У меня есть свои козыри в рукаве. Код лился из меня, быстро встраиваясь в систему полога. Я добавлял новые данные, чтобы не только защитить себя, но и ослабить богиню. Время поджимало, некоторые куски строк рассыпались прямо перед глазами, но я не останавливался. Минута промедления и божественная сущность выпьет и меня. Кто бы мне раньше сказал, что для нее кровь – это изысканное лакомство, способное сделать из милого призрака безумного убийцу. Вся комната уже была залита сиреневым светом, он становился все гуще. Разве что возле меня магия немного блекла. Значит, я все делаю правильно. Следующим этапом я расширил границы полога. Теперь и у него появилась возможность подпитываться от силы богини. Если она может, то я чем хуже, да я лучше. Но для решительных действий защиту придется снять. А я был пока к этому не готов. Сиреневые щупальца стали еще толще. Видимо, богиня добралась до других этажей. В дверном проеме труп старика давно уже превратился в пыль, и та же участь ждала и остальных. Помочь я им не успевал, и это осознание заставило меня действовать быстрее. Но я не мог еще ускориться, иначе обнаженная дева обратит на меня внимание. Рано, еще слишком рано для такого. В кого ты превратилась? Получится ли у меня отвлечь ее хотя бы на минуту, в прежнюю себя? Радостный оскал и вспышка боли в голове. Живой. Разве такой ты была для ведьм? Ты же их хранительница. Что, решил призвать мою совесть? Ха, ты и 1% не знаешь про то, кто я на самом деле. И кто же? Богиня ужаса. Та, что пришла из другого мира. Как сладка сила, как ее здесь много. Как же так вышло, что ты всю ее растеряла?